Часть четвертая. Древняя Индия. Параграф 21. Древняя Индия. Страна и ее население. Природа Индии. Индия находится в южной части Азии. Северная часть Индии называлась в древности Арьявартой, или страной завоевателей, ариев. На севере ее тянется цепь высоких Гималайских гор, а с юга она граничит с пустыней и полосой Виндийских гор. Этими горами Арьяварта отделяется от Декана, южной части Индии. Арьяварта состояла из плодородных долин двух рек – Инд и Ганг. Инд берет начало с вершин Гималайских гор, где тающие снега образуют бурные потоки. Эти потоки питают Инд. Инд имеет 5 притоков и несет свои воды в западную часть Индийского океана. Плодородная долина этих рек называется Пятиречьем – Пенджаб. С Гималаев же течет и Ганг, который впадает в восточную часть Индийского океана. Ганг образует в Арьяварте вторую, более обширную и плодородную долину. Природа Индии поражает своим великолепием и грандиозностью. Уже в древности на Индию смотрели как на страну чудес. В ее непроходимых дремучих лесах со сплошными порослями бамбука водятся различные звери и ядовитые змеи. Тропические грозы и бури, разливы Инда и Ганга приносили гибель и разрушение жителям Индии. Все это порождало у них страх перед природой. Дравиды. В древности Индию населяли племена дравидов. Археологические раскопки в южной части долины Инда обнаружили развалины их древних сооружений из камня и кирпича, храмы, жилища, остатки водопроводов, оросительных каналов, уличных водостоков, различного рода предметы утвари, статуэтки, а также изделия из золота и серебра. В числе археологических памятников найдены и образцы письма. Надписи, сделанные на камне, глине, на слоновой кости. Эти надписи ученые еще не разобрали. Открытия, сделанные при раскопках, показывают, что дравиды были первым культурным народом в долине Инда. У них была довольно высоко развитая техника и большие богатства, созданные трудом подневольного населения. Арии. Порабощение дравидов. Во втором тысячелетии до нашей эры долину Инда завоевал народ, называвший себя ариями, то есть благородными или властителями. Они называли себя так в противоположность покоренному народу, который называли дазиями, то есть рабами. Арии подчинили себе дравидов и обратили их в рабов. Новые властители заимствовали дравидийскую культуру. Потом образовали они в долине Инда несколько маленьких государств. Во главе каждого государства стоял царек, называемый Раджей. Во время войн эти маленькие государства объединялись в одно большое государство, и тогда правителем его становился Магараджа, большой царь. Раджи вели войны и управляли государством. О борьбе между ариями и дазиями, о войнах, о самом раннем периоде Индии мы узнаем из древнейших индийских сказаний. Собрание этих сказаний и мифов о богах известно под именем Веды. Занятия населения. В Индии жило много различных племен. Все они позднее стали известны под общим именем индусов. Главным занятием индусов было скотоводство и земледелие. Разведение коров занимало первое место. Корова считалась священным животным и пользовалась большим почетом. Богатство отдельных хозяев измерялось количеством коров. Индийские легенды рассказывают даже о войнах, которые велись из-за коров. Для развития земледелия в долине Инда были сооружены оросительные каналы. На полях сеяли ячмень, рис, а позднее стали возделывать хлопок. Древние народы о хлопке узнали впервые от индусов. Религия. главным богом древних индусов был Индра. В индийских сказаниях бог Индра прославляется как громовержец, податель влаги, наполнитель потоков Инда. Индусы считали, что Индра дает жизнь всему живому на земле. В противоположность Индре, другой бог Сушна являлся олицетворением засухи и безводья. Эти два бога находились в постоянной вражде между собой. Кроме Индры и Сушны, почитались бог огня Агни и много других, менее значительных богов. По индийским сказаниям, боги обитали на вершинах Гималайских гор, главным образом на высочайшей из них – Гаури-Шанкаре. Название горы происходит от имен индуистских богов – Парвати – Гаури и Шива – Шанкара –